Вздор. Ну, говорил не столько он, сколько ты. Он кричал. Кричал, что тебе конец, сказал Клифф. Можно мне пояснить, вмешался Соломон Госсе. Нельзя забывать, что Бриджман вел себя вообще очень невыдержанно. Его могла привести в ярость даже щербинка на блюдечке. «Спасибо тебе», — сказал Вингфилд. «А по какой причине возникли у вас разногласия с Бриджманом?» — спросил Кёртис Уэйн. «Он не мог смириться с тем, чем я занимаюсь». «Таксидермией?» — вмешался доктор Марк. «Вот именно. Изготовлением птичьих чучел». «Возможно, я и ошибаюсь», — произнес Макхаффи, явно давая понять, что он этого не допускает. «Но, насколько я понимаю, цель нашей встречи состоит в том, чтобы определить, когда в последний раз покойника видели живым». «Вы совершенно правы», — заверил его Кёртис Уэйн, — «поэтому поставим следующий вопрос. Видел ли кто-нибудь из вас мистера Бриджмана вчера после полудня?» Он подождал, но ответов не было. «В таком случае у меня есть одно предложение. Когда мы обнаружили на дереве аппаратуру, вы сказали, что Бриджман намеревался записать крик Руру. Это верно?» «Да», — сказал Соломон. «Она прилетает на это дерево каждую ночь». «Что же, если такая запись сделана, значит, Бриджман включал свой магнитофон уже ночью. Разумеется, отсутствие такой записи еще ничего не доказывает. Это может просто означать, что по той или иной причине он решил запись не делать. Кто-нибудь из вас помнит, слышал ли он прошлой ночью голос Руру и когда?» «Я слышал. Это было перед самым началом грозы», — сообщил Клифф. «Я читал в постели при свете фонаря, было около 10, крик раздавался несколько раз, потом в ответ послышался другой, издалека». «Как по-вашему», — обратился Кёртис Уэйн к охотникам, — «нужно ли нам прослушивать эту запись, если, конечно, она существует?» «Мне кажется, лучше этого не делать», — раздался голос Сюзанны Бриджман. «Почему?» «Это... мне это может причинить боль. Он всегда перед записями давал свои пояснения, называл дату, место, научное наименование птиц. Слышать вновь его голос... я могу не вынести этого». «Ты можешь и не слушать», — жестко произнес ее сын. «Если Сюзанна так за себя опасается, — сказал Соломон Госсе, — то, думаю, лучше не включать эту запись». «Но я не вижу», — начал было Вингфилд и остановился. «Ну хорошо, тебе, Сю, ее и не придется слушать, ты ведь можешь уйти в свою палатку». Он повернулся к Кёртис Уэйну. «Я пойду и принесу магнитофон». Макхаффи тут же вмешался. «Процедурный вопрос, господин председатель. Причастные лица не должны иметь доступ к вещественным уликам». «Ох, да ради бога!» — воскликнул Вингфилд. «Здесь, мне кажется, Мак все же прав», — заметил Боб Джонсон. Кёртис Уэйн совершенно официальным видом спросил у Сюзанны Бриджман, не предпочтет ли она покинуть их. «Я, собственно, не знаю». «Не знаю. Нет, я остаюсь, если вы уж так настаиваете», — сказала она и не сдвинулась с места. «Раз ты не хочешь, чтобы мы включали эту запись, то у нас, как я считаю, нет на это никакого права», — сказал Соломон Госсе. «А вот это», — с видимым удовольствием произнес Макхоффи, — «уже регулируется законом. Вынужден заметить...» «Мистер Макхаффи», — прервал его Кёртис Уэйн, — «с законом наше разбирательство ничего общего не имеет. Никаких формальностей в обсуждении не соблюдается. Если миссис Бриджман не хочет, чтобы мы слушали пленку, то мы, разумеется, этого делать не будем». «Простите, господин председатель», — с глубоким возмущением произнес МакХаффи, «но это только ваше личное решение. Нам же придется сделать соответствующие выводы. Лично у меня поведение миссис Бриджман вызывает удивление, и тем не менее...» «Да слушайте вы эту пленку», — взорвалась Сюзанна. «Какое мне до этого дело?» «Можете включать». В итоге Боб Джонсон принес магнитофон и поставил его на стол. «Гроза могла его испортить», — сказал он, — «но снаружи магнитофон не пострадал. Он был немного прикрыт от воды. Кто-нибудь знаком с этой моделью?» «Модель первоклассная», — отозвался доктор Марк. «С таким параболическим микрофоном она возьмет любой шепот из 10 ярдов. Я никогда не мог позволить себе приобрести такой магнитофон, но разобраться в нем, пожалуй, смогу». «В таком случае действуйте, доктор». Удивительно, как возникшее из-за поведения Сюзанны Бриджман напряжение было снято тем уважением, которое мужчины проявили по отношению к сложному механизму. Даже Клифф в своей яростной, или какой уж она была, замкнутости, следил с интересом за подготовкой магнитофона к работе. Винкфилд, чтобы лучше видеть, облокотился на стол. Только Соломон не забыл в этот момент о даме и пересел к ней. Сюзанна не обратила на это внимания. «Пленка кончилась», — сказал доктор Марк. «Это обнадеживающий признак. Одну минуту, я перемотаю». Послышались быстрые невнятные вздохи, сопровождавшие перемотку пленки в обратном направлении. «Готово». И палатку заполнил громкий, педантичный голос Кейли Бриджмана. «Новозеландская ночная сова. Известна также под названием Руру. 10 января 1977 года, 22 часа 12 минут. Буковый лес на плоскогорье мыса Парсона, Южные Альпы. По верованию маори, является предвестником смерти». Наступила пауза. Пленка спокойно перематывалась с одной катушки на другую. «Уру! Уру!» — зловещий крик ночной птицы прозвучал так резко и пронзительно, будто сова сидела над самой палаткой. Последовал отдаленный отклик.